Евгений Лукин, старый чародей. Астральная история. Ментал, астрал и... забыл. Борис Завгородний. Утро последней субботы каждого месяца старый колдун Ефрем Нехорошев встречал в неизменно дурном настроении, а с обеда по обыкновению уходил в запой. Колдуны вообще не любят работать за спасибо, и не потому что жадные. Просто заклинания даром не действуют. Хоть копеечку, а сплати. Однако с властями тоже не поспоришь. Согласно закону о благотворительности, 4 часа в пользу неимущих велено отдавать безвозмездно. «Много их там!» – недружелюбно осведомился Ефрем, усаживаясь на выкоченную в середину комнаты замшелую плаху. Можно было, конечно, обойтись и простой табуреткой, но плаха производила на ходоков очень сильное впечатление. По легенде, на ней четвертовали когда-то известного баклужинского звездомола и суеплета Рафлю, стрелявшего из пищали по чудотворному образу. «Ну-ка, глянь, поди!» Тот, к кому обращались, рослый плечистый юноша с лицом, дышавшим суровой уголовной красотой, приоткрыл дверь и выглянул в прихожую. Как всегда, сухо известил он, битком. Звали юношу Глеб Портнягин. 3 месяца назад старый чародей приметил его на проспекте, где тот продавал астральные мечи, точнее, рукоятки от них, поскольку само лезвие хрен увидишь и хрен ощупаешь. Вместо сертификата юный проходимец нагло предъявил справку о досрочном освобождении, но узнав, что перед ним сам Ефрем Нехорошев, оробел, исполнился уважение, а через пару дней пришел проситься в ученики. «Битком это плохо», — вздохнул колдун. «Ну, ладно, запускай по одному». Первый ходок нисколько не походил на неимущего. «Мне тут типа акции хотели впарить», — начал было он. «Читать умеешь?» — холодно прервал его Ефрем. «Не понял. Но выйди, прочти, что на двери написано». Тот заморгал, но подчинился. «Деловых, политических и мелкобытовых вопросов не задавать», — запинкой доложил он, вернувшись. «А какие что задавать?» «О высоком, о чем-нибудь, о вечном». При мысли о вечном посетителя прошибла такая оторопь, что надбровья наехали на глаза, а нижняя губа отвисла самым кретиническим образом. Казалось, лицо его проваливается вглубь веков. Неандерталец, пятикантроп, австралопитек. Нечеловеческим усилием он заставил себя встряхнуться, вновь обретя более-менее современные черты. «А, типа подумать можно?» «Это запросто, только за дверью». «Следующий!» Следующий, пожалуй, был и впрямь неимущ. Дикорастущая борода, сандалии на босу немытую ногу, жеваные брючатки, неглаженная рубаха на выпуск. Жена ушла, с работы выгнали, пенсии не предвидится, малый джентльменский набор. «Будет ли разгадана тайна этрусской письменности?» — с трепетом осведомился он. «Нет». Пораженный категоричностью ответа, ходок вздернул всклокоченную бороду и недоверчиво возрился на кудесника. «Не было у них письменности», — вынужден был пояснить тот. «Стыдились они этого, стеснялись. Народ-то вокруг грамотный, культурный. Вот и писали твои этруски белиберду всякую греческими буквами. Здесь тоже, мол, не лыком шиты. Еще вопросы есть? Дай следующую, Глеб». И пока рослый ученик-чародея, придерживая за плечи, выпроваживал ошарашенного любителя криптоистории, сам чародей с тоской покосился в угол, где под связками сохнущих дурманных трав таился початый ящик водки. «Я насчет Тунгусского метеорита», — испуганно предупредил разоволитель лысеющий блондинчик. «Понятно», — кивнул Ефрем. «Значит так, в латиноамериканской пустыне Наска выложены из камней рисунки. Причем такие огромные, что смотреть нужно с самолета или, скажем, с орбиты. Простите, а при чем тут?» «Ты не перебивай, ты слушай. Рисунки эти на самом деле мишени. Тунгусский метеорит промах. Сейчас перезаряжают. Следующий!» Тут в прихожей случилась некая суматоха, давка, толкотня, и дверь распахнулась, явив в проеме того самого посетителя, которому типа хотели акции впарить. Надумал, значит. «В чем смысл жизни?» — выпалил он с порога. «Чьей?» «Моей!» «Отсутствует. Следующий!» В установленные законом 4 часа, конечно же, не уложились. Заветных вопросов у населения за месяц накопилось с избытком. «Все, что ли?» — обессиленно спросил Ефрем. «Глянь, никого больше не осталось». В распахнутую настежь форточку дышал горячим ртом баклужинский июль. Лопасти напольного вентилятора секли воздух с сабельным свистом. Мотор вентилятора сгорел года два назад. Шнур был вырван под корень, так что теперь устройство приводилось в действие зациклившимся барабашкой, или, как еще принято говорить, вечным двигателем первого рода. Услышав, что ходоки закончились, старый колдун кряхтя поднялся с плахи и пересел на стоявшую у стола табурет. «Да ладно тебе!» — сказал он с досадой Глебу, тут же повалившему исторически ценный древесный обрубок с целью откатить его на место. «Водки лучше налей!» Сделав вид, что не расслышал, юноша доставил плаху в дальний угол, где снова воздвиг ее на попа. «Оглох?» — кудесник повысил голос. «Может, не надо, а Ефрем?» — отважился ученик. Старый колдун Ефрем Нехорошев нахохлился, засопел. «Не надо!» — ворчливо передразнил он. «А как иначе-то? Думаешь, легко все ведать?» «Ну, погоди, узнаешь, смайор тоже запнешь». Бормоча что-то камерное, юноша в сердцах смел пучки нечай травы на пол и переставил початый ящик к ногам учителя. Колдун извлек бутылку, подбросил на ладошки, звучно ее родимую чмокнул и со стуком поставил перед собой. «Кто-то меня сегодня обещал в астрал взять», — тихонько напомнил Глеб. «Оно тебе интересно?» — со скукой осведомился чародей. «А то!» «Это поначалу», — утешил колдун, протягивая руку к зелью. «Надоест еще. Необходимо было что-то предпринять. Если свинтить первую пробку, потом уже не остановишь». «Ефрем», — помявшись, решился Глеб. «А ведь тебя никто за язык не тянул». Готовая сомкнуться на горлышке пятерня застыла и медленно опустилась на стол. Кудесник изумленно обернулся к своему досрочно освобожденному ученичку, но, встретив непреклонный, исполненный правоты взгляд, расстроился и обмяк. «Ну не падал ли ты после этого?» — вопросил он плаксиво. «Нет», — жестко отвечал ему Глеб Портнягин, — «не падла. Взялся учить. Учи». Свою материальную оболочку для старого колдуна Ефрема Нехорошего было расплюнуть. Сказывалась многолетняя практика. Астральное тело выскакивало из физического, как смазанное. Зависнув над столом, оно с тоской покосилось на невскрытую бутылку водки и с нетерпеливым видом принялось поджидать Глеба, которому с непривычки приходилось туго. Накатывал страх, имели место эффекты проваливания и скручивания, а также обычный в таких случаях крупноразмашистый тремор. Наконец колдуну это надоело, и он просто вынул ученика из тела, взявши за руку. Астральная сущность, естественно, потащила за собой ментальную и энергетическую, так что пришлось отцеплять их и заталкивать обратно. Учи Ефрем Нехорошев детишек плавать, он бы просто спихивал их в бассейн. Ошеломленный внезапным, да еще насильственным переходом в иную реальность, Глеб расплылся было серебристым облачком, но тут же волевой судорогой собрал себя воедино, после чего уставился во все астральные глаза на собственное тело, простертое под ним на половичке. Захламленная комнатенка чародея преобразилась. Разбросанные, как попало, предметы заняли предназначенные им места, некоторые исчезли вовсе, а в лопастях вентилятора стал различим зыбкий от проворства барабашка, упоенно пытающийся поймать себя за пятку. Над исторической плахой, подъедая отрицательную энергию, красиво роились угланчики. Из-под койки угрюмо выглядывала ученая хыка, натасканная на непрошенных посетителей. Внимание Глеба привлек затаившийся у мышиной норки лохматый полупрозрачный котяра. Удивившись, ученик-чародей обернулся и обнаружил, что сам Калиостро, так звали кота, преспокойно дрыхнет на пыльном мониторе. Стало быть, охотилась только его астральная сущность, надеясь, очевидно, что душа какой-нибудь придремавшей мышки тоже рискнет выйти на прогулку. «Ну и как оно?» — отдался в сознании Глеба звучный, отдаленно знакомый голос. Тут только догадался он взглянуть на учителя и увидел, что за руку его держит отнюдь не старик, а почти ровесник. Парень лет 22 с насмешливым, ладно вылепленным лицом. Разумеется, Глеб знал, что сильные души не стареют, но одно дело знать, другое убедиться воочию. Далее произошло нечто и вовсе странное. Две устрашающих размеров амебы, а может и медузы, возникшие вдруг за плечом помолодевшего Ефрема, стремительно обрели человекообразность и тоже взялись за руки. Колдун оглянулся. «Бысь!» — прицикнул он, и призраки сгинули. «Ишь! Астралопитеки!» «Кто-кто?» «Страшки!» — пренебрежительно молвил учитель. «Шлендают тут обезьяничают!» «Ну что, пойдем прогуляемся?» Не разнимая рук, они выплыли на улицу прямо сквозь стену, и Глеб ощутил легкий приступ головокружения. Все творилось. Люди, здания. Присмотревшись, он понял, в чем дело. Материальный мир не совпадал с духовным. На очертания уродливой коробки кинотеатра накладывались изысканные контуры первоначального архитектурного проекта, искаженного потом строителями. Астральные тела прохожих сплошь рядом не вписывались в физические, а те в ментальные. Вокруг некоторых особей что-то клубилось, но не угланчики, помельче, посуетливее. «Вирусы», — объяснил Ефрем, — «в Австралии их тоже полно». «Ты к таким будешь не приближайся, подцепишь болезнь». «Какую еще болезнь?» — сполошился Глеб. «Какую-какую? Душевную, депрессию, шизофрению. В космос выйти не желаешь?» «А можно?» Вместо ответа Ефрем усмехнулся и скользнул ввысь, увлекая за собой оробевшего ученика. Вопреки репутации, космос оказался скорее радужным, нежели черным. Виртуальные частицы, которых в вакууме, как известно, до чертовой матери, разом вышли из небытия. Мироздание пылало и переливалось. Кроме того, оно еще и звучало величественно, органно, ужасом и восторгом наполняя юную душу Глеба Портнягина. Тревогу он почувствовал всего раз, когда мимо просквозил ощетинившийся ракетными и лазерными установками серый фотонный крейсер. «Бей землян, спасай галактику» было выведено огромными корявыми буквами на его борту. «А это откуда?» «Из будущего, надо полагать», — уклончиво отозвался учитель и добавил, как бы извиняясь, «тут еще не такое увидишь». По-прежнему сцепив руки, они медленно плыли немыслимым туннелем, а впереди, подобно полярному сиянию, колебалась мембрана, отделяющая астрал от царства небесного. «А давно я здесь не был», — задумчиво молвил Ефрем. «Даже что-то и в запой уходить расхотелось». «А ты хитрый, Глеб! Ох, хитрый! Знал ведь, чем поманить!» Крайне лестный упрек впечатления не произвел. Глеб был слишком счастлив, чтобы осознать его в полной мере. Однако все хорошее рано или поздно кончается. «Пожалуй, для первого раза достаточно», — определил кудесник. Крякнул, отвел глаза. «Слышь», — сказал он, явно испытывая сильнейшую неловкость. «Сейчас вернемся, ты ящик этот куда-нибудь с глаз долой и от греха подальше». Во мгновение ока, проделав обратный путь, они проникли сквозь стену в знакомую комнатенку, где пораженные увиденным оцепенело зависли под потолком. Телесная оболочка Глеба по-прежнему смирно лежала на половичке. Что же касается физического тела старого колдуна, то опрометчиво оставленное без присмотра, оно сидело у стола на табурете и тупо допивало водку.